Колиньи решил дождаться его возвращения, чтобы успокоить и кормилицу, а заодно и самого себя. Увидев Габриэля, Колиньи обрадовался и принялся расспрашивать обо всем случившемся. Габриэль, опустив подробности, сказал только, что после его разъяснения обстоятельств горестной кончины Генриха II его отпустили с миром. «Иначе и быть не могло», — заметил адмирал. «Все благородное сословие Франции восстало бы против нелепого подозрения, которое запятнало бы достойнейшего его представителя». «Не будем говорить об этом», — нахмурился Габриэль. «Я рад вас видеть, адмирал. Должен сказать, что ваши речи, рассуждения мэтра Паре, писания и мои собственные размышления убедили меня в правоте вашего дела. Итак, я с вами». «Добрая и весьма своевременная весть», — одобрительно подхватил адмирал. «Но в то же время я думаю, что в ваших же интересах держать мое обращение в тайне. Только что герцог де Гист говорил мне, что лучше избегать всякого шума вокруг моего имени, тем более, что эта отсрочка совпадает с новыми обязанностями, которые мне предстоят. Но как бы мы гордились, если бы открыто признали вас своим? И все-таки от этого хотя бы на время следует отказаться. Я могу только поклясться вам, что считаю себя одним из ваших братьев по духу. Прекрасно. Позвольте мне оповестить вождей движения о блестящей победе наших идей. Не возражаю, — ответил Габриэль. Принц Конде, Лареноди, барон де Кастельно уже знают о вас, и все воздают должное вашей доблести, — заявил адмирал. Еще до того, как вы окончательно примкнули к нам, мы видели в вас союзника исключительных достоинств и нерушимой честности. Потому-то мы и постановили не держать ничего в тайне от вас. Вы будете наравне со всеми руководителями посвящены во все наши планы, при этом вы совершенно свободны, связаны только мы. «Такое доверие», — начал Габриэль, но адмирал перебил его, «оно обязывает вас только к сохранению тайны. Для начала знайте одно. Планы, с которыми вы ознакомились на собрании в доме на площади Мобер, и которые тогда были признаны преждевременными, сейчас вполне осуществимы. Юный король слаб, гизы наглеют, новые гонения уже не скрывают. Все это побуждает нас к решительным действиям, и мы начнем». Но тут Габриэль не дал ему договорить. «Простите, я говорил, что я ваш, но только в известных пределах, и дабы прервать вашу дальнейшую откровенность, считаю своим долгом заявить, что я признаю реформацию только как религиозное движение, но не как политическую партию, и посему не могу ввязываться в события, носящие чисто политический характер. Франциск II, Мария Стюарт и сам герцог де Гиз только что отнеслись ко мне с присущим им великодушием и благородством. Я не могу не оправдать их доверие. Позвольте мне ограничиться лишь идейной стороной вашего учения и воздержаться от действий. Я могу открыто примкнуть к вам, когда угодно, но сохраняя при этом независимость моей шпаги». С минуту поразмыслив, Колиньи произнес: «Мои слова, Габриэль, не были праздными словами. Вы совершенно свободны. Идите своей дорогой, если вам так по сердцу. Действуйте без нас или совсем бездействуйте. Мы не ждем от вас никакого отчета. Мы знаем», — подчеркнул он, — «что иной раз вы умеете обходиться без союзников и без советчиков». «Что вы хотите этим сказать?» — удивился Габриэль. «Я все понял», — ответил адмирал. «В данное время вы не можете участвовать в наших действиях, направленных против королевской власти, будь по-вашему. Мы ограничимся тем, что будем вас ставить в известность о наших планах и переменах. Следовать ли за нами или оставаться в стороне — это ваше личное дело. Вам дадут знать письмом или через гонца, когда и для чего вы нам понадобитесь, и вы поступите, как найдете нужным. Так решили в отношении вас руководители движения. Такие условия вы, думается, принять можете». «Я их принимаю и благодарю вас», — ответил Габриэль. И они расстались.